У боевой тени были очень острые пальцы. Впереди были две необычные руки, на каждой из которых было по три пальца. Эти три тонких и длинных пальца имели форму ножа. Они хорошо двигались со скоростью, которая была несравнима с кобальдами или гоблинами, а используя две свои руки как оружие, они всегда были готовы атаковать. Боевые способности боевых теней были самыми лучшими на шестом этаже. Боевая тень была характеризована как первый монстр, которого новичок-авантюрист мог и не победить в верхних этажах подземелья, под которыми подразумевались с 1 по 12 этажи. В реальности все было именно так. Когда я атаковал их, то сразу же был ранен. Две боевые тени двигались независимо друг от друга, и хотя их движения были очень скучными, они обладали ужасающей силой и скоростью. Из-за используемой ими скорости, которую я еще не испытывал на себе раньше, и широких взмахов черными руками повсюду, моя одежда и даже кожа постепенно царапались. Длинные руки также могли втягиваться обратно в тело. Это имело решающее преимущество в атакующем радиусе над противником, потому что это не позволяло противнику легко подойти к ним. Они совершенно отличались от монстров, которых я видел до сих пор. Неспособные сопротивляться, так как у них не было никаких слабостей, а также не было шанса на спасение. Попросту говоря, они были сильными. Беззвучная атака была смертельной. Изогнутые крюкообразные черные грани приближались к моим глазам, поэтому мое сердцебиение усиливалось, желая прыгнуть вверх и избежать атаки, но я не мог этого сделать, потому что прямо сейчас другая атака шла вне моего поля зрения. Спереди, сбоку и сзади. Четыре руки продолжали атаковать меня, когда я находился между ними. Мое тело было словно волчок, постоянно атакуемый монстрами. Мой взгляд уже расплывался от огромного количества пота и свежей крови, и сама того не осознавая, моя жизнь вот-вот собиралась дойти до края. Внезапно я почувствовал, что моя жизнь была в опасности. Как только я заметил это, то тут же спокойно выдохнул. Почему? Хотя это было уже немного поздно, но я почувствовал свое собственное чувство тревоги и в то же самое время сильное и неуютное чувство. Моя плохая способность мыслить была поражена моим ощущением кризиса, что помогло мне немного остыть, и я наконец-то смог противостоять сложившейся ситуации. Почему я все еще жив? Первое, что я заметил, было именно это. Почему мое тело все еще справлялось на шестом этаже? Если тщательно подумать, то это действительно было странно. Авантюрист, который вошел в подземелье всего лишь полмесяца назад, абсолютно точно не мог выжить на этом этаже. Столкнуться с боевой тенью и едва лишь оставаться в живых – это было совершенно невозможно. Меня этому точно обучила полуэльфийка. И меня также предупреждали об этом. Со статусом новичка я абсолютно точно не мог пройти этот этаж. Статус. Мысль, которая тут же прошла через мой мозг, говорила об аномальных числах моего безумного роста. Пусть это было обновлено всего лишь раз. Это означало, что мой мозг все еще был наполнен множеством идей. Священный текст, выгравированный у меня на спине, кажется, что-то мог об этом сказать. Внезапный удар, который пронзил мое тело, вернул мое собственное сознание обратно в реальность. Пока я был занят излишним размышлением, боевая тень напрямую атаковала мое тело. Атака, которая была похожа на удар кулаком, поразила мое плечо. Все мое тело последовало импульсу и отлетело назад, а сильный толчок заставил меня уронить кинжал на пол. Мое единственное оружие выдало четкий звук удара о пол. Моя собственная черная тень также сразу же отразилась в том месте, где я приземлился. Боевая тень, которая только что атаковала, вместе с другой двигали своими правыми руками, ненадолго остановившиеся ранее. Их глаза стали очень маленькими. Скоростная сцена стала как будто замедляться в течение времени. Мои прошлые воспоминания внезапно всплыли у меня в голове. Подобно цевочному колесу, то, что я испытал до этого момента, начало само по себе повторяться. Это включало в себя также самые новые воспоминания, в число которых входила судьбоносная встреча, которая у меня произошла. Затем была и другая, та, в которой мне даровали благодать. Самое важное мое воспоминание – улыбка Ками-самы. Через мгновение я использовал всю свою силу, чтобы снова сдвинуть тело. Подпрыгнув вверх над полом подземелья, я использовал правую руку, чтобы атаковать глаз боевой тени. Длинная черная рука прошла возле моей щеки, и даже если это царапнуло мою кожу, я все равно использовал всю свою силу, собранную в кулак правой руки, и атаковал вражье лицо. То, что я услышал, было тусклым сокрушающим звуком. Кулак, в который была собрана вся моя сила, разрушил вражье зеркалообразное лицо и пронзил голову. Черная жидкость полилась из затылка головы после того, как ее пронзили. Боевая тень стояла в позе со скрещенными руками, а затем после небольших спазмов все ее тело потеряло свою силу, и она упала на колени. Я сейчас не мог останавливаться. Достав свою руку из лица монстра, я использовал молниеносную скорость, чтобы приблизиться к боевой тени, которая окаменела от того, что ее товарищ был побежден. Я воспользовался преимуществом и подобрал кинжал, который упал на пол, а после погнался навстречу вражьим рукам. Покачивающееся тело боевой тени приготовилось перехватывать атаку, но я подобрался быстрее, так что одолел ее. Мгновенно, своим же кинжалом. Заработав очередную победу, разрезав грудь противника. Магический камень внутри ее груди, к сожалению, сломался. Она не могла произнести какой-либо звук и умерла. Темно-черное тело монстра превратилось в пепел. Я, вытащив свой кинжал, оставался стоять на месте, а посмотрев на громадное количество пыли, лежавшее на полу, я внезапно потерял все свои силы и начал задыхаться. Позволив своим легким яростно дышать, я уставился в небо. Как только напряжение из-за нервозности пропало, усталость тут же появилась в моем теле. Излишне говорить, что это точно была очень опасная битва. Осторожно открыв свои глаза, я вслушивался в звук своего учащенного сердцебиения. Что именно произошло с моим телом? Враг был на порядок сильнее меня, и я, который не должен был побороть его, смог одержать победу своими силами. Это перечеркивало общие знания. Все это случилось из-за резкого роста моего статуса? Что именно произошло с моим телом? Я совершенно не мог этого понять. Проблемы, которые появились одна за другой, делали меня совершенно неспособным ответить на них. Внезапно появилось такое чувство, будто моя нога готова была сломаться. Похоже, что я достиг своего предела. Я перестал думать над этой темой и начал двигать своим израненным и оборванным телом. Прямо сейчас я должен был сбежать отсюда как можно скорее. Словно был вытащен своими же повторно пробудившимися мыслями, я направился к выходу. Однако, словно говоря мне, что я не могу сбежать, я перестал дышать. Подняв свою голову, я увидел, что слева и справа от меня стены, которые, казалось, напоминали паутину, постоянно разделялись между собой. Тут же четыре, что вдвое превышало предыдущее количество, боевые тени были рождены подземельем. Именно это было одной из причин, которые указывала Эйна-сан на тему того, что мне не стоит рисковать и спускаться на нижние этажи подземелья. С пятого этажа частота рождения монстров абсолютно отличалась от того, что было выше. Я мог лишь безмолвно уставиться туда, а также звук, будто я был загнан в угол, входил в мои уши. Повернувшись, я увидел, что только лишь у входа появилось множество глаз монстров. Один за другим монстры пятого этажа начали собираться в этом широком пространстве. После того, как единственный вход был запечатан, я тут же оказался в полном окружении. Боевые тени также участвовали в этом вместе с другими монстрами. Хотя ситуация была вот такая, моя голова оставалась необычно спокойной. Я медленно прошел на то место, где раньше была убита боевая тень, и наклонился. И подобрал палец боевой тени, который упал, когда вся она превратилась в пыль. Экипировавшись оставшимся из трех пальцем, я тут же закончил со своей подготовкой. Держа кинжал, у которого не было какой-либо рукояти, мои руки разжимались, и кровь постоянно текла из них. Ну что, сделаем это. Я, державший два оружия, сузил свои глаза. Я, загнанный, совершенно даже не думал о том, чтобы сдаться, а вместо этого имел решимость и волю того, кто готов здесь умереть. Была высота, которой я хотел достичь. Я не собирался тут останавливаться. Я, окруженный ревом монстров, возобновил свой пыл. Словно движимый пылающим следом, я схватился за свое оружие. И через секунду я начал сражаться с бегущими на меня монстрами.